«Огромное спасибо», — поблагодарила мальчика мама муми-тролля. «Думаю, немало спасенных ели такой пудинг в твоей башне». «Ну да», — ответил мальчик. «Со всех краев света. Снус-мумрики, морские привидения, разные мелкие ползучки и взрослые, снорки и хемули, а иногда кое-кто из рыб, морских чертей». «А тебе случайно не доводилось встречать других мумми-троллей?» — спросила мама. Она была так взволнована, что голос ее дрожал. «Да нет, довелось увидеть одного», — ответил мальчик. «Это было в понедельник, после циклона». «Неужели это был папа? Не может быть!» — воскликнул мумми-тролль. «Есть у него привычка прятать хвост в карман?» «Да, есть», — ответил мальчик. «Я это особенно запомнил. До того это было забавно». Тут мумми-тролль и его мама так обрадовались, что упали друг другу в объятия. А маленький зверек прыгал и кричал: «Ура! Ура!» «Куда же он ушел?» — спросила мама мумми-тролля. «Говорил он что-нибудь важное? Где он? Как он поживает?» «Прекрасно», — ответил мальчик. «Он отправился на юг. Тогда нам нужно последовать за ним», — сказала мама мумми-тролля. «Может, мы нагоним его? Поскорее, малыши. Где моя сумка?» И она ринулась вниз по винтовой лестнице так быстро, что они едва поспевали за ней. «Подождите», — закричал мальчик, — «подождите немножко». Он нагнал их в воротах. «Извини, что мы как следует не попрощались», — сказала мама мумми-тролля, подпрыгивая от нетерпения. «Но ты ведь понимаешь...» «Да я не о том», — возразил мальчик и покраснел так, что щеки его стали почти такого же цвета, как волосы. «Я только думал, я считаю, нельзя ли...» «Ну давай, выкладывай уже все до конца», — сказала мама мумми-тролля. «Тюлипа», — произнес мальчик. «Прекрасная тюлипа, у тебя, верно, нет желания остаться здесь со мной?» «Почему же нет? Охотно!» Тут же радостно согласилась тюлипа. «Я все время сидела там наверху и думала, как прекрасно могли бы мои волосы светить мореходом в твоей стеклянной башне, и я замечательно умею готовить морской пудинг». Но тут она чуточку испугалась и посмотрела на маму мумми-тролля. «Конечно, я бы страшно хотела помочь вам в поисках». И она осеклась. «О, мы наверняка справимся и сами», — ответила мама. «Мы пошлем вам обоим письмо и расскажем, как все было». Тогда все обнялись на прощание, и мумми-тролль со своей мамой и маленьким зверьком продолжили путь к югу. Целый день шли они по цветущим полям и лугам, которые мумми-троллю хотелось бы как следует разглядеть. Но мама торопилась и не позволяла ему останавливаться. «Видели вы когда-нибудь такие удивительные деревья?» — спросил маленький зверек. «С таким ужасно длинным стволом и совсем маленькой метелкой на верхушке. Мне кажется, у этих деревьев очень глупый вид». «Это у тебя глупый вид», — сказала мама мумми-тролля, потому что она нервничала. «Эти деревья называются пальмами, и они всегда такие». «Пальмы так пальмы», — уязвленно заметил маленький зверек.